20. Первым заговорил Джейк. «Это Уолтер оказался позади нас, Роланд. Когда мы покинули дорожную станцию, он оказался позади нас. Вместе с отцом Каллаганом». «Да, получается, что с тех пор Каллаган — часть нашей истории. От таких мыслей мой желудок поднимается к горлу. Словно я потерял вес». Эдди коснулся уголка глаза. «Когда ты проявляешь такие эмоции, Роланд, у меня внутри все холодеет». А стоило Роланду взглянуть на него, добавил. «И не смейся, пожалуйста. Ты знаешь, мне нравится, когда ты шутишь, но сейчас ты пугаешь меня». «Извини», — ответил Роланд с легкой улыбкой. «Юмор, что у меня еще остался, рано отправляется на покой». «А вот мой бодрствует всю ночь», — ответил Эдди. «И не дает заснуть. Рассказывает мне шутки. Тук-тук, кто там? Это я, почтальон». «Ты закончил?» — оборвал его Роланд. «Да, но только на время. Потому что голос моего юмора не заглушить. Он обязательно даст о себе знать. Могу я задать тебе вопрос?» «Глупый?» «Я так не думаю. Надеюсь, что нет». «Тогда задавай». «Эти двое мужчин, спасшие задницу Каллагану в прачечной Иссайда. Ты думаешь, они именно те, о ком думаю я?» «А по-твоему, кто они?» Эдди посмотрел на Джейка. «Что скажешь, о сын Элмера? Есть идеи?» «Конечно», — ответил Джейк. «Это Келвин Тауэр и второй парень из магазина, его друг, который загадывал мне загадки о Самсоне и реке». Он щелкнул пальцами раз, другой. Улыбнулся. «Эрон Дипно». «А что ты можешь сказать насчет перстня, упомянутого Каллаганом?» — спросил Эдди. «С надписью «Экслибрис». Я не видел его ни у одного из них». «А ты смотрел?» — полюбопытствовал Джейк. «Ну, нет, конечно, но...» «И не забывай, что мы видели их в 1977 году, а Каллагану они спасли жизнь в 81-м. Может, кто-то дал мистеру Тауэру этот перстень именно в эти 4 года? Подарил? Или он сам его купил?» «Это всего лишь предположение», — сказал Эдди. «Да», — согласился Джейк. «Но Тауэру принадлежал книжный магазин, так что он вполне мог носить перстень с надписью «Экслибрис». Тебе не кажется, что это логично?» «Мне кажется, что и тут не обошлось без 19. Но как они могли узнать, что Каллаган...» Эдди замолчал, задумался, решительно покачал головой. «Нет, не хочу в это даже влезать, потому что чувствую, сейчас мы начнем обсуждать убийство Кеннеди. А я устал». «Мы все устали», — уточнил Роланд. «А в ближайшие дни нам предстоит многое сделать. Однако история отца очень меня встревожила. Не могу сказать, то ли она ответила на многие вопросы, то ли, наоборот, поставила еще больше». Все предпочли промолчать. «Мы — Катет», — продолжил Роланд. «Но сейчас мы сидим вместе, Антет, на совете. И пусть час поздний, может, нам есть еще что обсудить до того, как мы разойдемся? Если да, говорите». Вновь ответа не последовало. Роланд отодвинул стул. «Хорошо, тогда я желаю всем...» «Подожди!» — остановила его Сюзанна. Она так давно молчала, что про нее все как бы забыли. А тут в голосе слышались стыдливые нотки, что так на нее не похоже. Они просто не могли слышаться в голосе женщины, сказавшей Эбину Туку, что она, если он еще раз назовет ее коричневой, вырвет у него язык и подотрет им его задницу. «Нам есть что обсудить». Все тот же голос. «Кое-что еще». Уже едва слышно. «Я...» Она посмотрела на них, на каждого по очереди. А когда встретилась взглядом со стрелком, он увидел в ее глазах печаль, упрек и усталость. Злости не увидел. «Если бы она злилась, — позже подумал он, — мне бы не было так стыдно». «Думаю, у меня возникла маленькая проблема», — продолжила Сюзанна. «Я не понимаю, как такое может быть. Как такое могло случиться? Но, мальчики, я думаю, что немножко беременна». Произнеся эти слова, Сюзанна Дин, Адетта Холмс, Детта Уокер, Мия, не знающая отца, закрыла лицо руками и заплакала.